Глава 190. Приглашение Лассен. «Юта Куна, ты довольно популярен. Лассен-сан?» Лассен пришлось пробиваться сквозь толпу девушек-фанаток, чей возраст в большинстве своем был в районе 18 лет. Лассен Сигурда обладала красотой дикой женщины. Она была одета в кожаную куртку и короткие обтягивающие шорты. «Что ты, бугага? Или, может быть, ты также стала одной из моих фанаток?» Небрежно сказал Юта, за что Лассен наградила его презрительным взглядом. «Хоть я и стал относиться к тебе немного лучше, но тебе лучше следить за своим языком. Конечно, я не спорю, что, одолев великого монаха, ты совершил великий подвиг, но авантюрист всегда должен продолжать усердно трудиться, независимо от того, насколько он сильным стал. Нет, не так. Авантюрист никогда не должен расслабляться, только потому, что он стал немного сильнее». Речь Лассен Кьюта была основана на ее горьком опыте предательства. «Пожалуйста, не забывай, что если ты умрешь, то девочки, которые живут и полагаются на тебя, будут крайне несчастны». «Спасибо большое, я искренне благодарен Лассен за ее наставление». Юта был крайне рад узнать, что ей было не все равно, умрет он или нет. «Разве это не идеальный момент для этого?» – подумал Юта. «Все верно. Если я буду не уверен в себе, то никогда не смогу достичь своей цели и создать гарем из 100 красавиц». В конце концов, шанс найти подходящих кандидаток среди девушек-фанаток был не очень высок, так как если бы среди этих красавиц оказалась сильная девушка, он даже мог бы проиграть ей. «Рада это слышать, Юта-кун. Тогда, думаю, тебе будет интересно узнать, что около часа назад пришел запрос для всех авантюристов серебряного ранга. Он совершенно добровольный, так что соглашаться на него или нет, решать тебе самому». От слов Лассен глаза Юта запылали огнем, в ушах заиграла музыка. В последнее время Юта постоянно сражался с демонами, так что ему просто некогда было выполнять свои обязанности как авантюриста. Но сейчас была идеальная возможность, чтобы вернуться к своему первоначальному занятию. Так что почему бы ему не проявить инициативу и принять очередное задание как авантюрист? Таким образом, Юта направился к гильдии авантюристов вместе с Лассен.